Пораженный, я остановился. «Откуда здесь кактусы?» — подумал я. «Ведь меня об этом никто не предупреждал». «Их здесь не может быть», — сказал я, — «просто не может». «Их здесь нет!» — уже совсем громко закричал я. «Но, увы, они были. Я думал, они там, за бугром, но они были здесь. Я ничего не соображал». До сих пор все складывалось удачно, так что, когда в районе Скипидарского протока я наткнулся на десантников, встреча неприятно удивила меня. В принципе, в этом не было ничего страшного, но когда твердо идешь по земле или в каком-нибудь другом месте, где, как ты уверен, никто тебя не видит, так что поневоле расслабляешься и начинаешь вести себя естественно, насвистывать песни, строить разные гримасы или разговаривать сам с собой, неожиданное появление посторонних людей всегда настораживает. Особенно, если это люди с автоматами и при этом как-то странно одеты, то есть, опять-таки, в цвета хаки куртки с какими-то непонятными мне условными обозначениями и надписью «Shadow» на правом нагрудном кармане. Особенно, если ты не увидел их издали, а вдруг, пройдя между двух довольно близко лежащих один от другого холмов и обогнув один из них с правой стороны, налетаешь на них, как заяц на охотника. И несмотря на то, что о такой возможности я был честно предупрежден офицером, мне стало неприятно. От неожиданности я сначала остановился. Потом, преодолев замешательство, пошел мимо них. Они, казалось, не обратили на меня никакого внимания. Вернее, это не совсем так. Они, конечно, оба посмотрели на меня, но так, как будто я был вполне обычной фигурой, просто прохожим, ничем. Вообще-то, так бы оно и было, если бы прохожие часто встречались в этом районе. Но это все были холмы, место безлюдное, дикое, не слишком живописное, чтобы здесь гулять, и по собственной инициативе я бы сюда не пришел. Поэтому мое появление должно было бы удивить или заинтересовать их. Я ожидал, что они, по крайней мере, остановят меня и потребуют предъявить документы. Но они просто не обратили на меня внимания, никак не реагировали. И только когда я прошел, искоса взглянув на них, один что-то шепнул другому на ухо, и оба засмеялись. От этого мне стало немного не по себе, но я сделал вид, что ничего не заметил. Вообще, они стояли у четырехугольного деревянного барьера, облокотившись на него, на жесткой убитой площадке, а за барьером, вокруг гладко отполированного столба, были горой навалены какие-то защитного цвета тюки. Их было двое, я имею в виду десантников, и им, очевидно, нечего было делать, поэтому можно было предположить, что кто-нибудь из них ради любопытства или так для развлечения остановит меня. Но они меня не остановили, и я прошел себе мимо, как будто ничего не случилось. Строго говоря, ничего и не случилось, просто вышел на пост десантников, и все. Не запрещено же десантникам расставлять свои посты. Мне до этого не было никакого дела. Я пошел своим путем, и скоро пост десантников скрылся за холмами. Я еще немного прошел и сел на какой-то бугорок, так как мне нужно было кое о чем подумать. Я сел на бугорок и стал об этом думать. «А не пойти ли мне напрямик?» — подумал я. «Прямо напрямик. Может быть, так будет лучше, чем кружить здесь, да набираться колючек от этих нелепых кактусов. Это, конечно, не совсем честно, зато быстро. Сравнительно быстро, потому что место все-таки холмистое, и дороги, в сущности, никакой нет, так, отдельные тропинки, которые то там, то здесь попадаются на пути. Этих разрозненных тропинок довольно много здесь». Трудно сказать, откуда они берутся, но их здесь много. Встречаются, и как бы то ни было, они облегчают дорогу. Да, конечно, быстрее всего, вероятно, было бы напрямик. Да, конечно. Я задумался. В конце концов, ведь и жена ждет меня дома. Нехорошо заставлять жену ждать. Ведь я по опыту знаю, как неприятно и беспокойно ждать к назначенному часу. Если кто-то задерживается, опаздывает, начинаешь тревожиться, думаешь, не случилось ли чего. Дальше волнуешься, переживаешь, ходишь по комнате взад и вперед, и от волнения и ожидания не можешь ни за что взяться. Даже читать и то не можешь. Возьмешь книгу и тотчас положишь ее на место, а то и бросишь. Это всегда неприятно, а уж моей жене с ее нервами и подавно. А на станции садиться в вагон гораздо удобнее, чем на ходу, хоть и на подъеме. Прыгать на ходу — хорошенькое дело, да и кондуктор будет недоволен. А потом я же заплатил за билет. Вот он, в кармане. Я нащупал картонный прямоугольничек. Так что же еще? Что мне, я не понимаю, прыгать на ходу?